Это имя носит героиня знаменитого пасторального романа греческого писателя Лонга, конец II – начало III века нашей эры, Дафнис и Хлоя. Виан продолжает линию пародийной идиллии, заявленную в имени Колен. Кроме того, Хлоя — это название блюза в аранжировке Дюка Эллингтона 1940-й, главной музыкальной темы романа. Подзаголовок блюза — «Песня болота» или «Девушка болота», очевидно, послужил одной из мотивировок появления в легких Хлои болотного растения кувшинки. По-гречески это имя означает «молодой побег», что создает дополнительные связи между персонажем и растительным миром. Эллингтон Эдуард, прозвище Дюк, 1899-1974, американский композитор, пианист, руководитель одного из лучших негритянских джаз-оркестров. Виан преклонялся перед его творчеством. Ходжес Джонни родился в 1906 году, саксофонист в оркестре Дюка Эллингтона, блестящий импровизатор. Муди, салтри, тон, английские слова, мрачная, знойная мелодия.